моря. Финляндский ветер с моря дует, пронзительно холодный норд, и зло над парусом колдует, у шлюпки накреняя борт. Иду один я над отвесным обрывом, видя волн разбег, любуясь изразотелесным песком, все зелено и снег. Покрыто снегом все под скалью, от самых гор и до песка, а там, за ним, клокочет далью все та же синяя тоска. Зеленый верх, низ желто-синий, и промежуток хладно бел. Пустыня впитана пустыней, быть в море небу дан удел. 1918 год.